Пятница. 24 февраля 2006 года, 16:30. Военный медицинский центр. Ландштуль, Германия. Джейми Ричардс сидела, уставившись в большие окна кафе медицинского центра в Ландштуле, крупнейшего американского военного госпиталя на территории Германии. На улице стоял густой туман, что было обычным для конца зимы в горах на юге этой страны. Джейми не переставала поражаться разительному контрасту между темной зеленью елей, покрытых снегом, и грязно-бурыми песками, которые она только что оставила позади. Она по-прежнему была в серой футболке и черных шортах армейского образца, выданных накануне в балладе. К ним Джейми добавила черные спортивные брюки, надетые поверх шорт, и серую куртку, поскольку в Германии было гораздо холоднее, чем в Ираке. На протяжении последних 6 часов ее осматривали, ощупывали, засовывали в томограф, вызывающий кошмарную клаустрофобию, опутывали проводами, подключенными к кардиографу. У нее выкачали несколько пробирок крови для общего анализа и специального на ВИЧ-инфекцию. Она прошла полный медицинский осмотр, ее обработали специальными средствами, убивающими паразитов. Джейми начала сомневаться, действительно ли Кей Кларк оказала ей такую услугу, ускорив перевод в Ландштуль. Когда самолет приземлился на базе ВВС «Рамштайн», у взлетно-посадочной полосы уже ждал черный джип «Форд». Ричардс и Кей Кларк устроились сзади, их отвезли прямо в госпиталь. Там Джейми представили молодого сержанта, которому предстояло быть ее провожатым в ходе первичного осмотра. Удовлетворившись тем, что все идет гладко, сотрудница государственного департамента попрощалась и исчезла. Через 6 часов сержант-провожатый оставил Джейми в кафе, а сам отправился узнать, как обстоит дело с анализами. Дожидаясь его возвращения, Ричардс наслаждалась пенистым горячим шоколадом со взбитыми сливками. На ее взгляд, она не заслужила подобного лакомства. Врачи тем временем изучали результаты исследований, убеждаясь в том, что у них имелись все данные, необходимые для получения полной картинки. Джейми радовалась возможности отдохнуть, подвернувшейся во время многочасового перелета, поскольку теперь об этом, конечно же, не стоило и думать. Такова оказалась цена, уплаченная за возвращение из небытия. Джейми понимала, что без этого не обойтись, она с готовностью пошла на это, но все равно хорошего тут было мало. Раньше Ричардс нетерпеливо постукивала бы ногой или расхаживала бы перед окном, словно одержимая, дожидаясь, когда другие выполнят свою работу, особенно при дефиците времени. Но за прошедшие 3 года она научилась терпению и искусству расслабляться. Сделав несколько глубоких вздохов, Джейми полностью сосредоточилась и переключила свое внимание на то, что происходило вокруг. Звук телевизора, стоявшего в дальнем углу, был отключен, зато радио за спиной громыхало старыми рок-н-роллами. В углу, за растениями в горшках, призванными придать кафе вид тропиков, сидела молодая пара. Их маленький сын вскарабкался на стул и старался дотянуться до огромных бумажных бабочек, подвешенных к потолку. На табуретке у окна пристроился молодой солдат, отчаянно пытавшийся овладеть электронной игрой. Отпив очередной целительный глоток горячего напитка, Джейми услышала шаги, приближающиеся со стороны входной двери кафе, поступь уверенная, не врача или медсестры. Ричардс узнала эту походку. Форменные армейские ботинки перестали стучать в паре метров за ее спиной. Она поднялась, обернулась и широко улыбнулась. Перед ней стоял ее бывший командир и наставник, полковник Эбрахам Дерри. Этот высокий, мускулистый негр не зря пользовался любовью и уважением своих подчиненных. Джейми была назначена полковым капелланом в 57-ю отдельную вспомогательную группу, которая была расквартирована в немецком городе Ханау, и которой командовал Дерри. Меньше чем через 2 месяца после этого их часть направили в Ирак, но Джейми успела близко познакомиться с полковником Дерри, его женой Айрин и 3 детьми, находившимися здесь, на базе в Германии. Они сразу же сошлись друг с другом. Вскоре Ричардс выяснила, что Эйб Дерри в 1991 году принимал участие в операции «Буря в пустыне». Своими подчиненными он руководил уверенно, но спокойно. 3 года назад, когда ей понадобилось попасть из Талила в Вавилон, Джейми обратилась именно к нему. Тогда Дерри ее отпустил. С тех пор она его больше не видела. Темные, коротко остриженные волосы Эйба на висках чуть тронула седина. Джейми разглядела у него под глазами мешки, заметные, несмотря на смуглую кожу. Было видно, что Дерри устал, но он улыбнулся в ответ, обвил Джейми руками, стиснул ее в медвежьих объятиях и легко оторвал от пола. Потом Эйб медленно опустил ее, и она отступила на расстояние вытянутой руки. «Да вы надо мной шутите!» Глаза Ричардс вдруг широко раскрылись. Дерри был в зеленых форменных брюках, но вместо кителя надел черную куртку на молнии. На его плечах красовалась по одной большой звезде. «Генерал! Вас произвели в генералы!» «Не можешь в это поверить?» — рассмеялся Дерри. «Наверное, в Пентагоне что-то напутали». Он быстро стал серьезным. «Как насчет того, чтобы немного прогуляться?» Кивнув, Джейми бросила пустой стаканчик в мусорное ведро. Они вышли из кафе и, негромко разговаривая, направились по длинному коридору. Светло-бежевые стены были увешаны репродукциями известных акварелей в рамках. «Можно не спрашивать, как вы узнали, что я здесь?» — заметила капеллан. «Генерал Калвер, правильно?» «Она позвонила мне, как только ты покинула ее кабинет. Кстати, после твоего возвращения мы с ней 2 разговаривали». «Генерал сказала, что вы просили ее надеяться на мое возвращение. Но неужели вы сами действительно верили, что я вернусь?» «Естественно, в данных обстоятельствах надежды не оставалось никакой. Однако я тебя хорошо знал, поэтому оценивал твои шансы как 50 на 50». «Вы правда так думали? Даже по прошествии 3 лет?» Дерри понизил голос. «Только потому, что я знал, где именно ты находилась. Во всяком случае, мне так казалось. Если я не ошибался, ты была в полной безопасности. Нам оставалось только ждать, вернешься ли ты к нам». Джейми остановилась, сбитая с толку его словами, постаралась собраться с мыслями и неуверенно начала. «Но как вы могли знать, где я была? Почему решили?» Дерри не двинулся с места, дожидаясь, пока она дойдет до всего сама. Лишь когда у нее широко раскрылись глаза, он кивнул. «Вы знали, что я в Эдеме?» Тихо закончил за нее Дерри. «Вы знали?» «Скажем так, предполагал. Причем не безосновательно, хотя, насколько я слышал, путешествие не обошлось без приключений». Эйб умолк, давая ей возможность осмыслить его слова. Джейми перешла на шепот. «Откуда вы узнали про Эдем?» «Я там родился», — просто ответил он. Они дошли до конца коридора. Генерал Дерри кивнул на дверь, ведущую на лестницу. Спустившись на 1 пролет, они оказались у выхода в маленький внутренний дворик. На улице было прохладно, но, похоже, только здесь можно было найти уединение. Застегнув до конца молнию куртки, Джейми опустилась на 1 из 2 стульев с прямой спинкой, стоявших на крыльце под навесом. Эйб Дерри характерным движением развернул 2-й и уселся на него верхом, положив руки на спинку. Он молчал, позволяя Джейми осмыслить услышанное. Первым чувством Ричардс было бесконечное облегчение. Она провела 3 года в необычном месте. Это пребывание, Люди, с которыми она там встретилась, навсегда изменили ее жизнь. Однако теперь, вернувшись в земной мир, она должна была обо всем молчать, ни словом не выдавать само существование Дэма. И вот сейчас этот человек, один из ее наставников, говорил ей, что он все знает и понимает. Он тоже бывал там. Груз тайны облегчился наполовину. 3 года назад, когда Джейми пригласили в Эдем, Яни, ее провожатый, объяснил ей, что весь мир называет так единственное место на Земле, где думают о благе окружающих. Джейми до сих пор помнила его слова. «Без лишнего шума обитатели Эдема трудятся, распространяя на планете мир и исцеление. Там сосредоточены все новейшие технологии, потому что многие выдающиеся мыслители и ученые оказывают всестороннюю помощь этому альтруистическому обществу». Значит, Эйб Дерри был одним из посланников Эдема и использовал свои способности и опыт, добиваясь мира во всем мире. «Не могу поверить. Я столько послужила под вашим началом, а вы ни словом об этом не обмолвились». «Ты же прекрасно понимаешь, что я не мог», — грустно усмехнулся Дерри. «Конечно, не могли», — вынуждена была признать Джейми. «А еще есть кто-нибудь? Я имею в виду, про кого вы можете мне рассказать?» «Разумеется, еще есть Айрин». С этой красивой миниатюрной женщиной греческих кровей Эб счастливо прожил в браке 23 года. Одаренный скульптор, Айрин преподавала искусствоведение в Вашингтонском университете. Джейми всегда восхищалась ее спокойной собранностью и целеустремленностью. «Но ваши дети родились здесь?» Эйб Дерри кивнул, но уже без улыбки. Только теперь до Джейми дошло, что краснота его глаз обусловлена не только сменой часовых поясов, вследствие долгого трансатлантического перелета. Дерри был чем-то встревожен и, судя по всему, провел много бессонных ночей перед поездкой в Ландштоль. «Сэр, что случилось?» — спросила Джейми, боясь услышать ответ. «Дэниел, он пропал». Эйб Дерри задохнулся, произнося последнее слово. На его глаза навернулись слезы, и он отвернулся, чтобы не встретиться с сочувствующим взглядом Джейми. Сначала она была сражена наповал этим откровением. Близкое знакомство с семьей Дерри, в особенности с Дэниелом, младшим из 2 сыновей, лишило ее возможности оценить ситуацию логически. Но затем, обдумав новую информацию, Джейми пришла к весьма неутешительному выводу относительно сына своего друга и сказала: «Дэниел не сбежал из дома». Это был не вопрос, а утверждение. Эйб Дерри лишь молча покачал головой. Ричардс была оглушена этим известием. Его похитили. Он пропал неожиданно среди бела дня в людном месте. «Вы не получили записки с требованием выкупа. У полиции нет никаких улик», — продолжала она. «Да». Дерри был поражен точностью ее рассказа. «Значит, были и другие?» «Нам известно по крайней мере о 4. Все дети садовников, рожденные в земном мире». Обитатели Эдема предпочитали называть самих себя садовниками. «Но кто и зачем мог это сделать?» Дерри не скрывал свои страдания. «Вот почему я здесь. Если мы получим ответ на этот вопрос, то сможем освободить заложников, в том числе Дида». Дид — так прозвали Дэниела, когда родные и друзья увидели связь между его инициалами и тем, что он постоянно брал на себя вину за различные проступки, заслуженные или нет. «Это сделал я», — таков был его обычный ответ на любые обвинения. Инициалы Дэниела образуют английское слово «did» — «сделал». Но Дэниел Исаак Дерри был отличным парнем, хоть и не добивался превосходных успехов в учебе и спорте, как его старший брат, не обладал блестящими способностями к науке и поразительной красивой внешностью, как младшая сестра. Он выглядел классическим потерянным средним ребенком, не отличавшимся ничем выдающимся, по крайней мере, в сравнении со своими звездными братом и сестрой. «Когда Дит исчез?» — спросила Джейми. «Почти 2 недели назад. Воскресенье 12 февраля. Дэниел вместе с друзьями пошел в торговый центр «Пентагон». И вот сейчас подумал, имеет ли какое-то отношение выбор времени к твоему возвращению?» — задумчиво произнес генерал. «Но как такое возможно? Ты не можешь быть действующим оперативником Эдема, потому что еще не успела пройти достаточную подготовку». Все бывшие садовники, решившие жить в земном мире, считались посланцами Эдема и трудились над тем, чтобы изменить к лучшему свою новую родину. Те, кого называли оперативниками Эдема, прошли интенсивную подготовку, к их помощи прибегали в чрезвычайных ситуациях. «Мы имеем дело с особыми обстоятельствами. Я обладаю определенными качествами, которых больше ни у кого нет». «Нет, это слишком опасно. Я не могу потерять еще одного близкого мне человека». Взяв Дерри за руку, Джейми пристально посмотрела ему в глаза. «Меня вы не потеряете». Она, как уж могла, постаралась передать уверенность, которую сама не чувствовала. «Теперь, когда мне известно, что Дэниел в числе похищенных, моя решимость удвоилась. Клянусь, я сделаю все возможное, чтобы вернуть вашего сына домой живым и невредимым. Узнав, что он находится среди заложников, я уверена в том, что все они перенесут это испытание, каким бы тяжелым оно ни было. Помните рассказ о Генри, вождь краснокожих?» Джейми надеялась, что ее слова вызовут у генерала смех. «Ты полагаешь, что негодяи в конечном счете заплатят нам за то, чтобы мы забрали Дэниела обратно?» Дерри вымученно улыбнулся ее шутке. «Я этому нисколько не удивилась бы». Ричардс тоже улыбнулась. «Но прежде чем начать что-либо делать для освобождения заложников, я должна выбраться отсюда. Я понимаю, что те, кто вернулся из плена, должны пройти тщательную проверку перед тем, как их выпустят в мир, называемый реальным. Предоставь это мне». Генерал Эбрахам Дерри снова превратился в командира, готового брать на себя ответственность. «Через 20 минут я встречаюсь с начальником госпиталя, который сейчас, вероятно, готовится созвать комиссию по реабилитации. Я позабочусь о том, чтобы медицинское обследование прошло как можно быстрее, пообещав, что ты вернешься для завершения всех необходимых процедур. Тебе уже сказали, какие анализы ты еще должна будешь сдать?» «Я даже представить себе не могу, что еще способны придумать здешние скулапы». Теперь настал черед Джейми грустно усмехнуться. «Хотя меня предупредили, что мне еще предстоит пройти психиатрический тест». «Тут тебе придется выпутываться самой», — сказал Дерри. «Психиатр — единственный врач, кто сможет тебя здесь задержать, если посчитает нужным. Так что постарайся не вести себя подозрительно». «Не беспокойтесь», — улыбнулась Джейми. «Как вам известно, последние 3 года я провела, не общаясь с врагом, промывавшим мне мозги. На самом деле я чувствую себя замечательно. Хотя, раз уж речь зашла об этом, я не могла не заметить, что меня не осаждают контрразведчики, жаждущие побеседовать со мной. Это тоже ваших рук дело?» «Не совсем. Думаю, Кей Кларк использовала свое весьма значительное влияние. Но я тоже кое-кому позвонил и могу твердо обещать, что все беседы отложены до тех пор, пока ты не насладишься 4-дневным отдыхом». Джейми улыбнулась. В ближайшие 4 дня ей вряд ли придется хотя бы подумать об отдыхе. «Где ты очнулась?» — спросил Дерри. «В Иране, у самой границы, в семье пастухов». Эти слова наконец-то вызвали у генерала долгожданную улыбку. «Неисповедимы пути садовников», — заметил он. «По-видимому», — согласилась Джейми. «Как и Кос, насколько я могла убедиться». «Совершенно верно», — подтвердил Дерри, продолжая улыбаться. «Сэр», — Джейми снова стала серьезной. «Первым делом нам нужно выяснить, есть ли какая-либо связь между похищенными детьми, помимо того, что их родители — выходцы из Эдема. Позвольте спросить, знакомы ли вам следующие имена? Минджоу, Поль Микелти, Анкар и Мэри Авзаль, Ребекка Марцдоттер, теперь она Стивенс?» «Да», — без колебаний ответил Эйб Дерри. «Все эти люди, точнее, садовники, прибыли в земной мир вместе со мной и Айрин. Все мы покинули Эдем 23 года назад, во время одного и того же открытия двери. Мэри Авзаль тогда ждала ребенка». Джейми сделала глубокий вдох и спросила. «Это вся ваша группа?» «Подожди-ка». «Нет. Нас было 8 человек. Кого-то одного не хватает». Закрыв глаза, генерал мысленно перебрал имена. «Йорген Равинсон. Земная фамилия... Так, дай-ка вспомнить. Эдерс. Йорген Эдерс. У него есть дети?» «Не знаю», — генерал Дерри покачал головой. «Ого», — пробормотала Джейми, — «скомпрометирована целая группа». «Да еще и с такими страшными последствиями», — согласился ее наставник. Встав, они направились к двери. «Мы сможем поужинать вместе, если, конечно, меня не упрячут в психушку?» — спросила Джейми. «Договорились», — сказал Дерри, и они снова стиснули друг друга в объятиях. «Капеллан, я очень рад, что ты вернулась». Джейми улыбалась и смотрела, как он шел на встречу с начальником госпиталя. «Я тоже, друг мой», — она вздохнула. «Да, и я тоже».